Блики 1989. С утра болела голова, но хуже то, что надоело. Эта строчка нередко привязывалась к нему с похмелья, но он никак не мог вспомнить продолжение стиха. Да и имя автора было в полнейшем тумане. Иногда казалось, что стих этот читал кто-то из друзей отца, и будто это было связано с летом 1968 года, с Коктебелем, когда ему и Ашке было то ли 8, то ли 5 лет. Жгли костры в недоступных суши бухтах. Третья лягушачья, сердоликовая, разбойничья, львиная, коммуны физиков и лириков, гитары, Акуджава, Высоцкий, Галич, транзисторы, голос, волна, свобода. Иногда на малых оборотах мимо проходил сторожевик, оттуда смотрели в бинокль. Матрос на корме показывал контриком дрынду. Нет, тот стих никак не вспоминался. А вот это явно из 1989-го. В полдень Цыковская «Волга» подвозит его к зданию одряхлевшего конструктивизма. Он входит, как всегда, с иронической улыбкой. «Черт знает, зачем я принял приглашение в секретариат, когда вся лавочка дышит на ладан». Никто на него вообще не обращает внимания на этих стертых ступенях великой утопии. По ним только шузня с разговорами шлепает. Банановидные варенки там мелькают, да синие пиджаки с коваными пуговицами. Униформа коопщиков, СПшников и ООПщиков. В большом зале, где когда-то инструкторы секторов тихо шелестели подшивками черт знает чего, теперь вся эта братва громогласно утверждает новые варианты телефонного права. Проходя через зал в главные анфилады, Ген улавливает обрывки императивов. «Кразы идут по безналичке, а вот за УАЗы выкладывайте, мужики, капустой, вам ясно?» «Давай, отправляй сразу все 300 ящиков и ни одной бутылкой меньше, а то с тобой Шамиль поговорит, понятно?» «Остыньте, мужики, проплачивайте киловатты, получите кубометры, иначе придется всю вашу лавочку закрывать. Вами, между прочим, из прокуренции хлопцы интересуются». В анфиладах все выглядело более-менее в соответствии с партийно-комсомольскими традициями. Большие приемные с двумя-тремя секретаршами, деловито проходящие сотрудники в серых протокольных костюмах с однотонными галстуками, сидящие вдоль стен командировочные с мест. К первому проследовали две солидные горничные с подносами, несли чай с ломтиками лимона и вазочки с сушками. Все в партийно-комсомольских традициях. Пропустив вперед горничных, проследовал в кабинет первого и шестой, то есть Стратов Ген Эдуардович, 29 что ли или 27 лет от роду. Его появление вызвало дружеский смех у присутствующих, пятерых секретарей и трех зав отделами. «Ну вот и Ген явился, можно начинать». Он впервые был на негласном заседании секретариата. Народ вроде вполне нормальный, вопрос только в том, можно ли с ними нормально говорить. Все курили американские сигареты, Боржоми в середине стола стоял вперемешку с пепси-колой. За креслом первого на отдельном столике зиждился большой IBM-компьютер. Вопрос был только в том, умеют ли здесь пользоваться этой машиной. Первый предложил поприветствовать нового молодого товарища. Все с удовольствием поаплодировали. У Гена Стратова, несмотря на возраст, накоплен очень богатый и очень нам нужный сейчас бэкграунд. Он был в Колумбийке, участвовал в программе «Молодые лидеры», защитил диссертацию в МИМО, работал в Африке, заседал на многих международных конференциях, попал в серьезную переделку тут по соседству с нами, жест большим пальцем в сторону площади Дзержинского. Блестяще выкрутился из почти безнадежной ситуации, нашел мужество вернуться на родину, в самое пекло нынешних событий, и вот он среди нас. Мы очень рассчитываем, Ген, на твой опыт, как и на твои личные качества. Именно такие ребята, как ты, сейчас нужны комсомолу. Мы знаем, что ты очень резво вошел в наш зарождающийся бизнес. Что нам у тебя надо поучиться маркетингу-то, законам рынка-то? Мы знаем, что ты также основательно вообще-то интересуешься редкоземельными металлами. В этом смысле перед комсомолом открываются огромные перспективы,